Глава 12. Неразгаданная тайна лагуны. Оставив за спиной скалу с гнездовьями ящеров, путешественники продолжили свой путь. Лагуна жила привычной жизнью. Суетились ромфаринхи, они ловили добычу не только вплавь, но и с лету, пролетали над самой гладью, высматривая рыбу, а затем мгновенно выхватывали ее из воды вместительным клювом. У лагуны есть тайна, отделенная от моря перемычкой, она превратилась в замкнутую систему. Численность гнездящихся ромфаринхов очень высока. Ящеры должны были давно опустошить лагуну до последней рыбешки. Однако подобного не происходит. Почему? — недоумевал профессор. «Значит, все-таки существует связь лагуны с морем», — предположил Девяткин. «Подземная речка. Например, весной ручейки долго под снегом текут, прежде чем сугробы растают», — поделилась своими мыслями Дашутка. «Версия заслуживает внимания», — согласился с ней Алвас. «Кстати, не пора ли нам придумать для лагуны подходящее название?» — встрепенулся Макс. Ответ профессора последовал незамедлительно. «Зачем придумывать? И так все ясно. Пусть будет лагуна неразгаданной тайны». «Здорово!» — выдохнул Девяткин, а сестренка радостно захлопала в ладоши. Путешественники добрались до перемычки, отделяющей лагуну от морского прибоя, и устроились на изрезанных глубокими морщинами камнях. Перед ними открылся запоминающийся вид на скалу с ромфаринхами на уступе. В какой-то момент неподвижная гладь всколыхнулась, выбросив вверх чудовищную голову. Разверзлась огромная пасть, и челюсти сомкнулись на плавающем ромфаринхе. Через секунду голова исчезла под водой. Круги разбежались и угасли. Ну и ну. Еще один нахлебник в лагуне объявился. Не берусь утверждать, но похож на докозавра, опасную рептилию с головой динозавра и повадками крокодила. Среди ученых докозавр получил прозвище «Годзилла» при 5-метровой длине и аппетит у него соответствующий. И вот опять вопрос. Как выживает подобное чудовище в закрытой лагуне? С удивлением заметил профессор. Когда и каким образом возникла эта таинственная лагуна? Как в ней оказалось чудовище? Обрушил на Алваса град нетерпеливых вопросов Девяткин. Профессор хмыкнул. «Спроси чего-нибудь полегче. Лагуна могла появиться в результате землетрясения. Произошла подвижка верхних пластов, и возникла каменная перемычка. Когда это было? Сотни, а может быть и тысячи лет назад. Видишь, как обкатаны волнами камни со стороны моря? Да, относительно чудовища затрудняюсь что-либо ответить». «Тайна есть тайна», — вздохнула в ответ Дашутка. «Это все равно, как новогодний подарок от Деда Мороза. Никогда не знаешь, что он под елочку принесет». Макс расплылся в улыбке. «Почему не знаешь? Ты же ему свою просьбу в письме излагала? Какая уж тут тайна?» «Все равно тайна. Одна на двоих с Дедом Морозом. Если он не может выполнить мою просьбу, то все равно приносит другой подарок», — созналась сестренка. «Вот что, друзья мои», — сказал Алвас. «Поскольку Деда Мороза мы здесь не дождемся, предлагаю попрощаться с лагуной и направиться к берегу моря. Глядишь, тайна сама собой прояснится». Однако морской берег лишь добавил вопросов, встретив путешественников загадочными следами, отпечатавшимися на влажном песке. Трехпалые следы явно принадлежали огромному динозавру. «Аллозавр?» — поспешно добавил Девяткин. «Не обязательно», — засомневался профессор. «Допускаю, что это мог быть травозавр, более мощный и опасный хищник». Встревоженная Дашутка остудила пыл спорщиков. «Хищникам все равно, как мы их называем. Главное для них — добыча. Нужно уходить отсюда поскорее». Алвас одобрил мудрый совет, а Макс поспешно схватился за блокнот. Из блокнота Максима Девяткина. «Кто по берегу ходил? Динозавр или крокодил? Трехпалый след дал ответ. Здесь был динозавр, аллозавр или тарвозавр».